Однако нет никакой уверенности, что они не протестовали против культа Адониса Вакха, бурно расцветавшего и потворствуемого со стороны храмового священства. Об этом мы будем говорить далее. После смерти предводителя восстания Маккавеев Маттафии хасидимы усиленно проповедовали идею религиозного мученичества. В 164 году в почти освободившуюся Иудею вторгся сын умершего Антиоха IV, Антиох V Евпатор. Он казнил первосвященника Менелая за вовлечение Селевкидской империи в войну и назначил первосвященником умеренного эллинизатора, потомка Аарона, хотя и не по линии Садока, Алкима, 162 год до нашей эры. До 162 года до нашей эры Маккавеи всячески препятствовали Алкиму занять этот пост. Алким обратился за помощью к селевкидам, и они утвердили его на этой должности. Тем не менее, его враги не успокоились. Алким обратился за помощью к сирийцам, но их войска были Маккавеями разбиты. Алким бежал к селевкидам, а затем вернулся опять с войсками, утвердив, наконец, свою власть. В отместку за противодействие он казнил 60 хасидимов. Несколько лет, пока бушевала война, пост первосвященника оставался вакантным. Вероятно, в это время священнического безвластия начинают приобретать подлинное влияние светские органы управления, превратившиеся впоследствии в Синедрион. Эпоха порядков, установленных праотцами, закончилась со смертью первосвященника Алкима, 160 год до нашей эры. После Алкима левитский род Маккавеев, не занимавший никогда до этого ни первосвященнических, ни царских мест, в лице Гиркана объединил и сан первосвященника, и сан этнарха. Этнарх, по значимости, был титулом близким к царскому, но буквально означал «правитель этноса», то есть еврейской нации. Впоследствии Маккавеи стали одновременно и царями первосвященника. Таким образом, высшая священническая иерархия Бога избранного народа оказалась целиком погрязшей в распрях и традиционной для жреческой элиты политической борьбе. Бывали времена, когда по несколько лет вообще отсутствовал первосвященник, а со времен, когда первосвященником стал светский правитель Иудеи, это звание в глазах ортодоксов должно было вовсе утратить свой мистический ореол. Другими словами, рассуждение о святом Израиле может и уместно для кого-нибудь более раннего периода иудейской истории, но обнаружить его, даже опираясь на Библию, весьма непросто. Даже при Моисее происходили постоянные бунты и священнические заговоры. Ко времени же рождения Иисуса, 120 год до нашей эры, и появления кумранской общины около 100 года до нашей эры, храмовый культ стал, по мнению кумранитов, нечестивым настолько, что кумранские общинники не желали осквернять себя посещением этого храма.